Руслан Агишев. Адский договор. Переиграть Петра 1-1. Начало. Его сложно было чем-то удивить, заставить сорваться. Друзья часто говорили, что Димона, как свои звали Дмитрия Сушкова, просто нереально вывести из себя. Кого-то бесили банальные подколы, кого-то злые насмешки, кого-то прямые оскорбления. Его же ничего не трогало. Он совершенно спокойно, не обращая ни на что внимания, всегда гнул свою линию. В школе на спор даже по углям как-то прошелся. Поговаривали, ни единого звука при этом не издал. Мясо на ступнях едва не до костей прогорело, а ему хоть бы хны. Рычал только, как зверь. Отмечали эти черты и во время его службы в армии. Выдержан, характер спокойный и волевой, склонен к самоанализу и четкому планированию. Младшему сержанту Сушкову доверяли самые ответственные задания, требовавшие не только исполнительности, но и известной доли изворотливости. Командир части знал, если нужно сопровождающего для упертого и недовольного проверяющего генерала во время инспекции, то лучшей кандидатуры, чем Дмитрий Сушков, не найти. Тот без единой эмоции на лице выслушает все оскорбления звездного инспектора, вытерпит все его наезды, выставив, в итоге, свою часть в самом наилучшем виде. Настоящая палочка-выручалочка. На гражданке его невероятная выдержка и умение все доводить до логического конца тоже пришлись к месту. Кому не понравится такой работник? Каждый начальник, у кого он работал, держался за него руками и ногами. Едва не плакал, когда тот приносил заявление об уходе. Сулили ему золотые горы. Обещали повышение заработной платы, оплату проезда и питания, лучшие условия труда и т.д. и т.п. Только без толку. Если Дмитрий что-то решал, то пер вперед, как танк. Лишь однажды его фантастическая выдержка дала брешь. Хотя, какую к черту брешь? Рассыпалась, истлела, ничего после себя не оставив. Случилось это, когда Дмитрий услышал про неоперабельную раковую опухоль, что обнаружили у его маленькой дочки. Тот проклятый день намертво врезался в его память, застыл высеченной в камне картинкой. Едва в голове всплывали те воспоминания, как жуткий холод сковывал тело. С силой ухало сердце, отдаваясь громким стуком в висках. Подкашивались ноги. Дыхание сбивалось настолько, что воздух казался жидким металлом и с трудом втягивался носом. Появлялось жуткое желание выйти на балкон, перелезть через перила и прыгнуть, чтобы прекратить терзающую его сердце и душу боль. В тот миг он просто опустился на колени перед внезапно постаревшей женой и по-звериному завыл. Наверное, так воет волчица или медведица, когда теряет своего детеныша в капкане охотника. Выл дико, вымещая в этом жутком звуке свое бессилие, ярость и горе. Следующие полгода он не жил, а существовал. Если у взрослого эта проклятая болезнь проявляется не сразу, то у ребенка все иначе. Его дочурка начала угасать на глаза. Так чахнет растение, которое с яркого солнечного цвета переносит в темный подвал. Экстренные медицинские процедуры не помогали, лишь отсрочив неизбежное. Девочка быстро теряла вес, превращаясь в маленький скелетик. Детская кожа стала напоминать старинный пергамент по виду и ощущению. Она уже почти перестала вставать. Хотела, но сил не было подняться. Мало ела, считая и не ела толком. Жуткое, невыносимое ощущение стоящего на краю пропасти преследовало его днем и ночью. Днем, пропадая то на одной, то второй работе, парень еще как-то терпел, стараясь погрузиться в трудовые заботы с головой. На какое-то время его отпускало. Хуже всего было вечером, когда он возвращался домой, пытался что-то съесть, не чувствуя вкуса, и потом шел к кроватке дочери. Брал исхудавшую до состояния мочей ладошку девочки и начинал с ней говорить. Что-то спрашивал, о чем-то рассказывал, стараясь вызвать на восковом лице хоть какое-то подобие эмоций. Иногда удавалось, она даже пыталась улыбаться. Только от этого оскала умирающего ребенка становилось еще хуже. Ночью, когда лекарства начинали действовать и дочь ненадолго впадала в забытье, Дмитрий закрывался в ванной и рыдал. Точнее, пытался это сделать. Не получалось больше. Раздавались лишь странные сухие хрипы умирающего человека, как ни странно, дававшие небольшую разрядку. В тот день, который послужил началом долгой истории, он не выдержал и потянулся за бутылкой, надеясь, что спирт хотя бы на немного заглушит его боль. Первое время ничего не выходило. Водка лилась, как вода, не оказывая никакого эффекта. Стакан за стаканом опрокидывал в рот, без толку. Опьянение наступило неожиданно. Раз, и его, словно кувалдой, по мозгам ударили. Что же ты, сука, девчонку гнобишь? Сидишь там и ни хера ничего не делаешь. Мутный взгляд скользил по верхнему углу кухни, где была полка с образами. Силуэты святых расплывались, превращаясь в нечто страшное. Жуткая обида рвалась из его груди. Хотелось вскочить на ноги, сорвать с полки иконы и топтать их ногами, пока на полу останутся лишь клочки. «Молимся мало, просим, может, плохо», — шипел парень, с трудом держась за столом. «Или плохие мы, рылом для счастья не вышли», — выдавливал он из себя страшные вопросы. «Зачем? Она же вот, ничего и никому. Что она сделала?» После очередного стакана его свалило на пол. «Помоги ей, слышишь меня? Помоги!» — уже не проклинал, а просил парень. Извиваясь, как каракатица, он тянул руки куда-то вверх, надеясь, что его услышат. «Ничего никогда не просил, а сейчас прошу, помоги, все сделаю», — хрипел Дмитрий, оставляя на ламинате борозды от ногтей. Ногти, вонзаясь в дерево, ломались, тянулись кровавые следы, только боли совсем не чувствовал, словно все умерло внутри него. «Душу продам, если нужно». С этого момента и начался отсчет той истории, о которой никто и никогда не узнает, за исключением, может быть, вас. 2. Договор с тем, у кого нет имени. Дмитрий открыл глаза и с удивлением стал оглядываться по сторонам. Находился в каком-то помещении. 4 бетонные стены светло-серого цвета, белый потолок и пол под ногами из темной плитки. Свет из плафона над головой лился на обычный стол из коричневой полированной фанеры, около которого стояли 2 стула со спинками. На одном из них он и сидел. «Где это я?» — вырвался у него вопрос, на который не было ответа. Парень пытался его найти в своей памяти, но так и не находил. Последнее, что он помнил, было ламинатом на полу его квартиры, где он отрубился. Не получив ответа на свой вопрос, он снова стал осматриваться. Вдруг что-то упустил из виду, и это что-то откроет ему глаза. На первый взгляд все было совершенно обычным: стены, потолок, пол, материал стола и стульев. Ничего странного не было и в его одежде. Просторная футболка с белым принтом на груди, разношенные синие джинсы и кроссовки на ногах. «Ничего не понимаю. Может, случилось чего и меня забрали в отделение?» — предположил он, подумав, что находится в полиции. Слишком уж все вокруг было какое-то стандартное, рафинированное, словно отштампованное по единому образцу. Такое, пожалуй, бывает либо в больнице, либо в полиции. «Совсем ничего не помню. Как отрезало?» Снова и снова он пытался что-то вспомнить. Без толку. В голове клубился какой-то туман, настоящая завеса, за которой ничего не просматривалось. А если это больница? Вдруг дочь? Ощущение ужаса нахлынуло на него с такой силой, что его качнуло вместе со стулом. Чудом не свалился на пол, со всей силы вцепившись в край стола. В этот момент дверь в комнату открылась, и на пороге появился худощавый мужчина. Был он ничем не выдающегося вида, как все окружающие. Среднего роста, обычного телосложения, ни худ, ни толст, лицо чуть продолговатое, без усов и бороды. Лицо ничем не запоминающееся. Такого встретишь где-нибудь на улице, мазнешь по его лицу взглядом и через минуту забудешь. Ничего в памяти не останется. Мужчина улыбнулся одними губами и, расстегнув нижнюю пуговицу синего костюма, сел на стул. Сложив руки в замок, положил их на стол. Сам же откинулся на спинку. «Ну?» — первым прервал молчание Дмитрий, буравя взглядом сидевшего напротив. Тот тоже его рассматривал. Правда, делал это иначе. Взгляд его синих глаз был расслаблен и абсолютно спокоен. Кажется, даже где-то внутри них пряталась легкая смешинка. «Ты еще кто?» «Я», наконец, заговорил мужчина, не отводя глаз. Голос его оказался глубоким, звучным. Речь звучала правильно, словно ставилась опытным мастером. «Это очень хороший вопрос. Если говорить честно, то у меня нет собственного имени. Однако, благодаря стараниям вашего племени, оно у меня появилось». Дмитрий, затаив дыхание, слушал. С первых же слов этого человека он понял, что происходит что-то странное. И с каждой новой секундой это ощущение усиливалось все больше и больше. «Вы дали мне сотни имен», — усмехнулся мужчина. «А может быть и тысячи. В последнее время я уже сбился со счета. Первые иудеи звали меня Сатаной, Властелином Огня и Принцем Ада». На мгновение у Сушкова потемнело в глазах. «Жители Непур-1 называли Адрамелих Разрушителей и высекали мои статуи из желтого песчаника. Они мне, кстати, никогда не нравились», — скривился мужчина, качая головой. «В Ханаране 2 моим именем было Баральберит, человекоподобное существо с бычьими рогами. Для воинов Куша 3 я был Кимерисом, их покровителем в виде черной пантеры, передвигавшейся на задних лапах. В стране Нихан 4 меня нарекли МО, какое-то глупое имя. На мой взгляд, вновь на губах мелькнула кривая улыбка. Люди Чинач-Титлана 5 поклонялись мне, называя Мектианом. Думали, что я великий подземный зверь. Думаю, хватит перечислять. Ведь, ты уже понял, кто я такой. Дмитрий заставил себя кивнуть. Вроде, получилось. По крайней мере, дьявол кивок вернул. Кстати, тебя мой внешний вид не смущает? Вдруг спросил дьявол, описав правой рукой нечто похожее на круг. Думал, тебе будет так удобнее. Или нет, личин много. В комнате вдруг дунуло неимоверной жарой и серой, а на месте мужчины в пиджаке появилось человекоподобное существо из двигавшегося огня. Конечности, туловище и голова, все это было заключено в пламя. Нет, наверное, прогудело оно, превращаясь обратно в мужчину. Хорошо, не буду ходить вокруг да около. Ты сделал мне предложение, я его принял. Что, уже не помнишь? Парень, словно выброшенная на сушу рыба, широко раскрывал рот, силясь что-то произнести. Никак не получалось. Все звуки в груди застревали, никак не желая выходить наружу. Напомню. Взмах руки, и над стол в овале облачной дымки возникла картинка. Парень узнал себя, пьяного в усмерть, валявшегося на полу и что-то яростно бормотавшего. Звуки его голоса стали громче, пока, наконец, он не стал различать отдельные слова. «Душу продам, если нужно», — особенно отчетливо прозвучала фраза. Дьявол снова махнул рукой. Все исчезло. В комнате вновь остались лишь они одни, человек и дьявол. «Итак, договор заключен», — под зазвучавшие фанфары загремел голос дьявола. «Твое условие – жизнь дочери. А теперь выслушай мое условие». Дмитрий подался вперед, не веря своим ушам. На его глазах творилось что-то совершенно невообразимое. Дьявол, повелитель ляда, дает ему надежду на жизнь его дочери. Что могло быть более невероятнее? Справишься, твоя дочь будет жить. Не справишься, будешь смотреть, как она гниет заживо. Сделаю так, что ее агония будет так долго, сколько ты сможешь выдержать. Глаза дьявола сверкнули золото. Поможешь мне в одном деле. Люблю, я, знаешь, побиться об заклад. А что, у меня тоже есть свои слабости, — развел руками дьявол, на мгновение лишись своего налета сверхъестественности и чужеродности, представ почти человеком. Правда, ощущение это сразу же растаяло, как первый выпавший снег. Слушай внимательно. И дьявол начал свой рассказ. В 1687 и 1689 годах русская армия во главе с князем Голицыным предпримет два похода на Крымское ханство. Оба раза цели командования не будут достигнуты. Позже самого командующего и покровительствующую ему царевну-регента Софью Алексеевну станут обвинять во всех бедах, больших людских и материальных потерях, удар по авторитету монархии, любовной связи и т.д. и т.п. Итогом станет государственный переворот и воцарение на престоле царя Петра, позже получившего наименование «Великий». С этого момента Россия пошла по совсем другому пути. Тут во взгляде дьявола появилась хитринка. «Я недавно кое с кем поспорил, что падение Крымского ханства кардинально изменит историю, а притворить это в жизнь можно усилиями одного даже самого маленького человека». Внимательно слушавший, Дмитрий пока еще ничего толком не понимал, о чем тот, вообще, толкует, к чему ему все эти исторические россказни. Про какое-то ханство рассказывает, про какого-то Голицына. Зачем ему это знать? Скажи просто, что нужно сделать. Через несколько минут я отправлю тебя в прошлое, в 1686 г., в личину худородного мелкопоместного дворянина Дмитрия Кобылина. За год до смотра поместного войска и начала первого крымского похода ты должен подготовиться. Делай что хочешь, но именно ты должен изменить итог походов. Сделаешь, считай, первое задание исполнил. Будет твоей дочери небольшое послабление. Ну, вставший в горле ком, парень проглотил. Медленно поднялся со стула и оперся руками на стол, наклонившись к великому искусителю. «Отправляй, все сделаю. Хана раскатаю, как асфальтовым катком, и любого другого в дугу сверну». Некоторое время рассматривавший его дьявол, вдруг рассмеялся. «Не торопись так, хотя такая целеустремленно мне нравится. Поэтому будет тебе небольшой бонус». Дьявол на некоторое время замолчал, видимо, задумавшись, что подарить. Наконец, придумал. Губы расплылись в ехидной улыбке. «Пусть ты сможешь превращать воду в вино». «Ха-ха-ха-ха», — заржал он. «Думаю, тот, с кем я поспорил, это оценит. Ха-ха-ха-ха». У парня тут же сильно зачесались руки, словно тысячи маленьких иголочек одновременно воткнулись в его кожу. Зуд медленно нарастал, становясь все более и более нестерпимым. К счастью, это продолжалось недолго. «Готово, человек, теперь своими собственными руками ты сможешь превращать обычную воду в вино. Насколько сильна будет эта способность, не скажу. Время и место покажет. Где-то ты будешь сильнее, где-то твои сил хватит едва ли на бочку с колодезной водой. Словом, сам разберешься», — махнул рукой дьявол. Выглядел он исключительно довольным. Видимо, спор много для него значил. «Смотри, не подведи меня, иначе пожалеешь». Твердо сжав губы, парень кивнул. На кону для него стояло слишком многое, чтобы отступать. Оставалось идти только вперед, что, собственно, Дмитрий и собирался делать. «Хорошо, тогда пошел». Дьявол хмыкнул и громко хлопнул в ладони. Свет погас. Человека окружила темнота. Инфернальная, плотная, напоминающая мягкое одеяло. Его окутало со всех сторон, полностью лишая чувства пространства и времени. Сам он съежился до состояния точки, до размера молекулы или даже атома. Вдруг все перевернулось. Резкий свет ударил по его глазам. Ноги завязли в какой-то отвратительно вонявшей жиже, цветом и запахом напомнивший деревенский навоз. Правое плечо чем-то так сильно сдавило, что он потерял равновесие и начал падать. «А-а-а! Святы божи! Покойника держите!» — ударил по ушам сильный женский визг. «А-а-а!» Парень свалился мешком, прямо лицом зарывшись в вонючую грязь. Рядом, поднимая навозную волну, упала тяжелая дубовая домовина, из которой вывалился покойник. Один Ниппур, священный город в Южной Месопотамии, где находился храм главного бога шумеров, Энлиля. Два Ханаан, в древности Финикия, в библейские времени, страна, простиравшаяся от излучины Евфрата и до берега Средиземного моря. Три Куш, древние царства, существовавшие в северной части территории современного Судана с 8 века до н.э. по 4 века н.э. 4 Нихан, местное название Японии. 5 Чиначтитлан, ацтекское город-государство, существовавшие на месте современного Мехико в 14-16 веках. 1 Ниппур, священный город в Южной Месопотамии, где находился храм главного бога шумеров, Энлиля. 2 Ханаан, в древности Финикия, в библейские времени, страна, простиравшаяся от излучины Евфрата и до берега Средиземного моря. 3 Куш, древние царства, существовавшие в северной части территории современного Судана с 8 века до н.э. по 4 века н.э. 4 Нихан, местное название Японии. 5 Чиначтитлан, ацтекское город-государство, существовавшие на месте современного Мехико в 14-16 веках. 3. Прямо сказать, стартовые условия не очень. Мордой в самое дерьмо, со всего размаха впечатался в зловонную жижу. Пожалуй, ничто другое более точно бы и не описало ту задницу, в которую попал Дмитрий. Няпутевый, как есть Няпутевый. Батьку спроводить на тот свет и то не может, ворчала какая-то женщина, кутавшаяся в тряпье невообразимого вида. Под стати выглядела ведьмой. Косматые, нечесанные волосы свисали с головы грязными колтунами. Лицо все покрыто гнойными цыпками со спинами. Руки, что выглядывали из рукавов драной холщовой хламиды, были сплошь черными от въевшейся грязи. Тьфу ты, Господи, Няпутевый. Сам же Дмитрий, сплевывая грязь, поднялся и встал на корточки. После принялся вертеть головой по сторонам, пытаясь понять, куда его отправил дьявол. Первое, что бросалось в глаза, была кривая улочка небольшой деревушки, состоявшая из полутора десятка то ли домов, то ли полуземлинок. Замшелые, сплошь покрытые зеленым мхом, срубы исп вросли в землю. Еще пару лет и совсем исчезнут, оставив на белом свете лишь покосившиеся крыши, крытые гнилой соломой. О жуткой нищете, царившей здесь, говорил и внешний вид людей, что стояли вокруг. Небольшая толпа крестьян, среди которых были и мужики, и бабы, выглядели, словно погорельцы, после пожара вдобавок утопили в реке все оставшиеся у них вещи. На скособоченных фигурах с лицами землистого цвета висели, где ветхие армяки, где рваные рубахи, где, вообще, ничего надето не было, кроме худых портов. Лапти-то не у всех были. Большая часть босыми ногами месила весеннюю грязь. «Подымайся, сынок», — вдруг кто-то окликнул Дмитрий сбоку. Память сразу же откликнулась узнаванием, а в теле стало растекаться тепло. Видно, родной, близкий человек позвал его. «Потерпи немного, знаю, что тяжко. Вот отца твоего, Александра, раба Божьего, проводим в последний путь. После же отдохнем. Рядом стояла невысокая женщина в платке и темном платье, когда-то знававшим лучшие времена. Видно было, что ткань хорошая, только стиранная-перестиранная. Узкое лицо, на котором выделялись большие покрасневшие глаза, еще хранило остатки былой красоты. Греческий нос, высокие скулы, четко очерченная линия губ с припухшими губами, и сейчас приковывали взгляд. Раньше же их обладательница, наверняка, сражала мужчин наповал лишь одним мимолетным взглядом. «Вставай, гареты мое луковое», — тянула к нему руку мать. Сейчас Дмитрий это знал совершенно точно. Ему помогала подняться на ноги его мама, Екатерина Андреевна Кобылина, что сейчас вместе со всеми провожала в последний путь своего мужа. В памяти Дмитрия возникло знание и том, что батя его, Алексей Кобылин, последний год лихоманкой мучился. Прицепилась к нему проклятущая болезнь еще во время последнего похода на Крымчака. Как вернулся воин домой, сразу же обезножил. Стал лежма лежать, к постели прикованный. Каждую ночь его судороги скручивали, хрипы в груди душили, вздохнуть не давали. И чего только супруга не делала, все было без толку. Припарки ставила, разными дедовскими отварами поила, знахаря и бабок ведуньи к нему водила. Даже вызвала из города иноземного доктора. Целых 3 рейхсталера серебром этому нехристю отдала за горстку пилюлей баночку вонючей микстуры. Тоже не помогло. Остальное Дмитрий додумал уже в дороге на кладбище, когда вместе с остальными помогал нести тяжелую дубовую домовину. Получалось, что именно продолжительная тяжелая болезнь отца, мелкопоместного дворянина, окончательно разорила их и без того хилое поместье. На пропитание и лечение мать спустила все, что было скоплено и привезено с войны в качестве добычи. Ничего ценного толком и не осталось, кроме отцовского оружия и старого боевого коня, с которыми теперь он, на вид поместной сотни, вместо отца должен был через год явиться на смотр. Совсем нихера нет, гол, как сокол. Парень с горечью оглядывал с кладбищенского пригорка свою деревушку. Покосившиеся избенки, пронзительно вопившие о безнадежной нищете, так никуда и не делись. Возле некоторых из них копошились сгорбленные крестьяне. Кто чинил прохудившуюся крышу, кто подпирал оглобли и покосившийся сарай, кто собирал молодую весеннюю травку для похлебки. Еще с пяток мужиков с раннего утра ушли на озеро рыбачить. Глядишь, полведерка карасей притащит, ушицу можно будет сварить. Только вряд ли с уловом придут. С их снастями, крючками из костей и корней, веревками из гнилых нитей, разве что наловишь. Пусто это. А когда-то, как Дмитрию удалось узнать из своей местной памяти, сельцо было хоть и малое, но доброе. Жило здесь 20 или 30 крепких семей, которые и бортничали, и рожь сеяли, и зверя всякого били, и даже болотной рудой промышляли. Тогда дворянин Кобылин только-только привез молодую супругу на новое место, что было пожаловано ему за службу. Начали обживаться здесь, дом поставили, хозяйство наладили. С первого похода воин привез добычи и полон, а супружница подарила ему к этому времени дочку с сыном. Казалось бы, нужно было жить и радоваться, только не случилось этого. Живший у них в соседях, помещик, жадный до ужаса Федор Скуратов, глаза на их деревеньку положил. Раз и два он пытался купить ее у Кобылина, сулил серебро, обещал со службой помочь. Без толку, больно прикипел воин душой к этим местам. Супруга его тоже никуда уезжать не хотела. С той поры Скуратов и затаил на них злобы. Стал пакостить, благо был до этого дела большой охотник. То воеводе в город кляузу напишет, то заезжих купцов от соседа хитростью отводит, то чужих крестьян до полусмерти излупцует. Как отце Дмитрия слег от лихоманки, вообще, худо стало. Скуратов сюда стал, как к себе домой ездить. По-хозяйски, во главе целого десятка военных воинов по этим землям приедет. Пугать начинает каким-то долгом, что он когда-то в незапамятные времена Кобылину дал. Про несусветные суммы вещает. Задница, б мягкий знак. Вельзевул, твою мать, ты куда меня забросил, еще бы рабом для полного счастья сделал. Сидел Дмитрий на бугорке свеженасыпанной могилы и загибал пальцы, считая свои первоочередные проблемы. Номер раз, на дворе весна, на носу посевная, а пахать ни на чем и сажать нечего. Если на это махнуть рукой, то потом можно будет с голоду ноги протянуть. Зерно для посадки сейчас, перед посевной, выйдет поистине золотым, а денег для его покупки нет от слова совсем. Из коней для пахоты имеется только боевой жеребец, который совсем не приучен к сахе. Проблема номер два. Его крестьяне, да и они с матерью не доедают. Можно даже сказать, что голодают. Что это за еда, пустая похлебка с травой и корешками, а иногда с парой дохлых рыбок. Про мясо уши не вспоминали, забыли, как выглядит и как пахнет. Время сейчас голодное, в лесу еще ничего не выросло, не созрело, зверье после зимы исхудавшее и осторожное. Продукты оставалось лишь купить, на что снова требовались средства. Деньгу нужны были и для оплаты мифического долга Скуратову, который уже совсем обнаглел. Грозился оставшихся крестьян забрать в счет уплаты долга. Словом, замкнутый круг получался, где одно увязывалось с другим, то, с третьим, а последнее, с первым. Сидел на могиле в раздумьях, пока не замерз. Значит, пора было возвращаться. Сиди, не сиди, дела сами собой решаться не будут. Давай, сынок, тятьку твоего мужа помянем. Уже дома сели они за стол с немудреной едой. Тюри в большой миске, подгнившей репой кусками, пучками дикого лука, вчерашним куском личинки и маленьким караваем хлеба из последних запасов муки. Собственно, большего-то у них не было. Почитай, это было за счастье. Голодного весь не было. Я вина, что осталось с последнего похода мужа, а ты водички. Успеешь еще зелена вина пить, подвинула неказистую глиняную кружку. Мол, тебе это. Парень, тяжело вздыхая от всего этого окружающего мира, поднял кружку и залпом опрокинул в рот. Тут же едва с лавки не слетел. Рот и горло полыхнуло огнем. Какая к черту вода, спиртяга галимая. Причем градусов 80-90 не меньше. Ты что, сынок, не в то горло попало, али водица несвежая? Всплеснула руками женщина, видя отхаркивающегося сына. Добрая ведь водичка была. Машка поутру на ключ ходила. Я сама пила. Дмитрий же, широко открыв обожженный рот, пытался продышаться, напоминая брошенную на землю рыбу. В голове же крутились самые разные ругательства, которыми он по-всякому поминал дьявола. По всему выходило, что этот рогатый посмеялся над ним. Пообещал одно, дал другое. Что, выходит, способность его толком слушать не будет. На какой хрен тогда это ему нужно? Горе ты мое луковое, непутевый, водички-то выпить не можешь. Все у тебя в кривь и в кось, причитала тем временем женщина, еще прикладываясь к бокалу с вином. Потом с печалью смотрела на образа. Что же нам-то переча делать? С голову помирать, сложив руки, али на паперти птить? Совсем ведь жить я не стала. Что же так, господи? То засуха и земля не родит, то лихоманка привяжется, то соседушка со своим паскудством, вздыхала женщина, жалуясь на свою судьбу. Эх, судьбинушка моя горькая. Смотреть на убивающуюся женщину было невыносимо. Бедная женщина вытерпела за эти месяцы столько, сколько не каждому здоровому мужику выпадает. Дмитрий терпел, сколько мог, пока его не прорвало. Матушка, матушка, он схватил ее ладони и крепко сжал их в своих, а голосу придал столько уверенности, сколько мог. Все обязательно изменится. Слышишь меня, все обязательно изменится. Я клянусь тебе всеми святыми, что ты не будешь больше голодать. Я все исправлю. Екатерина Андреевна удивленно вскинула брови. Видимо, не ожидала такого порыва от непутевого сына. Все время был телок телком, от которого лишнего слова не дождешься. Она в ответ тепло улыбнулась, протянула руку и, как в детстве, взъерошила волосы на его макушке. «Я достану деньги», с этими словами он выскочил из избы на улицу. В его голове уже созрел план, как заработать начальный капитал для старта. Память реципиента, услышанная от матери и додуманная самим, быстро сложились в довольно четкий и стройный план по решению одной из самых насущных на этот момент проблем – проблемы с продовольствием. Раздобыть продукты решил самым немудренным и, главное, простым способом – продать алкоголь. В принципе, все казалось понятным и ничего не обещало проблем. Превратил воду в нечто алкогольное и пьющееся, отвез это в ближайший кабак, про их существование узнал в доме и продал. Решил, сделал. Михайло, запрягая лошадь, в телегу бочку положи, ища взглядом одного из боевых холопов один отца, что последние лет 5 сопровождал его в походах. Михайло, крупный бородатый детина лет 40, в этот момент сидел на завалинке и, щурясь от удовольствия, подставлял лицо весеннему солнцу. «Давай, давай, поднимайся, засветло до города добраться нужно». Тот и не думая вставать, недоуменно посмотрел на него, мол, какая лошадь, какая бочка, и, в конце концов, какой город, чего там делать, у них все равно вести на рынок нечего, а для покупок нет денег. Все эти вопросы он очень талантливо изобразил на лице. В пути расскажу. Михайло даже ухом не повел, продолжая греться в солнечных лучах. Ладно, ладно, уговорил. Есть у меня кое-что для тебя. Есть, говорю, выпить. Мужик сразу же оживился, глаза заблестели, кадык забегал. Выпить он был силен. Как подсказывала Дмитрию память, Михайло пил страшно, запойно. В кабаке пропивал все, что у него было: деньги, одежду, сапоги. Даже оружие закладывал кабачику, за что не раз был нещадно бит своим хозяином. Не вру, от батьки осталась бутылочка. «Тебе отдам, если поможешь в одном деле», — уговаривал его Дмитрий, прекрасно понимая, что без напарника в его деле не обойтись. Сам он был еще слишком юн. Чуть позже, когда немного заматереет, можно будет действовать самостоятельно. «Ну, так напою, что самого себя забудешь. Батькино вино просто амброзия. Запросто с ног сшибает». Мужик уже на ноги вскочил, жадным взглядом обшаривая одежду парня. «Сначала дело». Через час скрипучая телега с водруженной на нее 20-ведерной бочкой, тянувшая все это доходного вида лошадка, уже двигались в сторону уездного городка, где Дмитрий намеревался заработать свой первый миллион. В бочке пока была самая обычная вода, в городе должная превратиться в нечто алкогольное. «Держи», как и договаривались, Дмитрий зачерпнул из бочки кувшином воды и принюхался к мгновенно изменившейся жидкости. Тянуло откровенной сивухой, напоминавшей очень и очень плохой самогон. Способность, дарованная ему дьяволом, сделала очередной финт. Вместо хорошего вина получился плохой самогон. И как, Михайло, жадно присосавшись к кувшину, мычал что-то одобрительное. Самогон ему явно пришелся по вкусу. Опустошив кувшин, он пришел в благодушное настроение, чем Дмитрий сразу же воспользовался. Решил, пока есть возможность, расспросить Михайлу о осмотре поместного войска, который должен был состояться через год. Для его понимания текущей ситуации ему очень не хватало знаний, подробностей, словом. А кто, как не Михайло, боевой холоп и участник военных походов, сможет рассказать ему обо всем лучше? Только он. Не мам уже расспрашивать о бронях, пистолях и схватках. Пустое, господине, ни в жизнь тебе не собраться, с первых же слов огорошил его Михайло новой проблемой. Оказывалось, смотр поместного войска был не просто формальностью, а очень и очень серьезным делом. С поместья ты должен выставить цельных 4 оружных и конных воинов в бронях, только нет у нас ничего. В последнем походе, когда батьку твоего лихоманка схватила, почти добычи не взяли, зато 2 холопов потеряли с бронями и оружием. Из чамой жеребец захромал, и топереча для боя он совсем не годен. Загибавшие пальцы парень мысленно охреневал. Обрушившийся на него вал проблем лишь ширился, совсем не думая уменьшаться или ослабевать. Получалось, к следующему году ему, как наследнику поместья, нужно явиться на смотр поместного войска вооруженным, в броне и на коне. Вдобавок, с ним должно было быть 4 вооруженных боевых холопа на конях. Нужно было купить, как минимум, 3 хороших коней, 3 более или менее пригодных нагрудника со шлемами, пики, сабли. Не помешал бы и хороший пистоль, а лучше 2. В целом, за все это нужно было заплатить просто какую-то несусветную сумму. Коли же не явишься на смотр или воев своих не представишь согласно государевой росписи, то поместье отберут, продолжал рассказывать Михайло, время от времени кидая многообещающие взгляды на бочку. Взгляды были такими, что с легкостью прожгли бы дерево, если бы смогли. «Можно мне еще кувшинчик, а то в горле пересохло?» «Пожалуйста», — сморщил он умоляющую мину на лице. Только Дмитрий был непреклонен. «Лучше, господине, самому в разрядный приказ явиться и сказать, что по малолетству и оскудению не можешь служить». Парень покачал головой. То, что предлагал его холоп, ему никак не подходило. Дмитрию, наоборот, нужно было обязательно попасть на поместный смотр, чтобы потом отправиться в поход. Иначе дьявол расторгнет договор. «Не бойся, Михайло, прорвемся», — пробурчал Дмитрий, хлопая товарища по плечу. «Только бухать бросай». «Что, что?» — передразнил он его. «Пить горькую, говорю, бросай. И меня держись, тогда не пропадешь». За разговорами дорога пролетела быстро. Бока только синяками покрылись от колдобин, что во множестве покрывали дорогу. «Пошлину, господине, платить придется», — вдруг огорошил Михайло при подъезде к раскрытым воротам, что находились в невысокой квадратной башне уездного городка. Кивнул на бочку в телеге и выразительно потер пальцами. «Двойную пошлину, за проезд и за торговлю». Дмитрий даже присвистнул от удивления. Еще ничего заработать не успел, а уже тратить начал. Он полез было за пазуху своего овчинного полушубка, где в тряпочке у него хранилось несколько медных полушек, но остановился. «Хрен им, пробурчал парень, делая морду кирпичом, и, вообще, горделиво привстал, сидя на передке телеги, мол, не бродяга какой-то едет, а дворянин со своим боевым холопом. Ты, Михайло, сиди смирно и рот закрой, я буду говорить. Под башней, выстроенной из внушительных обожженных дубовых бревен, им перегородили дорогу пара городовых стражников, кряжистых дядек в потрепанных тигелиях с плохо чищенными железными пластинами, кое-где нашитыми на груди, с шерстяными шапками вместо шлемов на головах, с дубинами в руках и кислыми немытыми рожами, они больше напоминали бандитов с большой дороги. Первый из них, почесывая выпиравшееся брюхо, выразительно вытянул вперед руку и потряс ею. «Две полушки», — протянул он, презрительно окинув взглядом их старую телегу и тяжело дышавшую конягу, что в бочке. Второй, не дожидаясь ответа, уже тянулся руками к крышке. Сильным ударом вышиб деревяшку и едва не всей башкой залез внутрь. «Чава там? Тьфу! Вода!» Недовольно бросил второй и тут же удостоился удивленного взгляда Михайлы. Ведь он точно знал, что там было. До сих пор облизывался, вспоминая вкус того поила, которым его подчивали. «Дурни, воду в город везут. Ха-ха-ха! Еще был земли или навоза набрали. Все лучше было бы». Тут-то знаменитая выдержка парня и дала трещину. Такое его зло взяло, что просто держись. Дмитрий резко встал и с места огрел ржущего стражника плетью. Что надо, получился удар. Тот аж задницей в лужу брякнулся, разбрызгивая в разные стороны грязь. Не давая никому опомниться, парень спрыгнул с телеги и, выпитив вперед грудь, буром попер на второго стражника. С глаз едва молнии не метал, так накрутил себя. Ведь эти уроды не знают, с кем связались. Да, самим дьяволом на коротке общается, что ему эти два барахольщика. «Ты, козявка земляная, с кого пошлину требуешь?» Во все горло гаркнул Дмитрий. Получилось звучно, внушительно, словно от большого начальника исходило. Совсем ослеп, остолбеневший стражник, никак не ожидавший такого напора от простых с виду путников, начал пятиться назад. «Не видишь, кто стоит перед тобой?» В таком деле главное напор и уверенность в себе и своих словах, чтобы все это перло от человека так, словно жар от хорошо растопленной печки, чтобы этот посыл на подкорке ощущался, тогда и результат будет. Ты, червяк в шапке, самого Дмитрия Алексеевича Кобылина, дворянина, члена поместной сотни, остановил и деньги с него требуешь. Мой батька кровь за государя нашего и веру православную проливал, а ты тут в это время штаны протирал. Уже не сдерживаясь, орал парень. Ошарашенные стражники уже и не рады были, что остановили их. «Уж не выше государя ли себя ставишь, он меня за воина и дворянина почитает, а ты жалким крестьянином считаешь». А вот это уже было очень серьезно. Обвинение в неуважении или того хуже в оскорблении особо великого государя почти равнялось доказательству. Дмитрий где-то и когда-то читал, что за такое можно было без всяких разговоров на дыбе оказаться. Пока будут разбираться, если будут, из обвиняемого все жилы вытянуты, все суставы переломают. Иди потом доказывай, ищи правду. Оба стражника, переглянувшись, мигом повалились на колени и заголосили. Просили не губить их, дурней, что бельма свои толком с утра не открыли еще. Про малых деток кричали, обещали за него Бога всю жизнь молить, и т.д. Грозно сверкнув глазами напоследок, Дмитрий залез в телегу и кивнул холопу. После в полном молчании, хотя вокруг уже столпилось десятков пять простого люда, покатили в город. Себе же в уме парень сделал зарубку про этот случай. Больно уж интересный инструмент влияния на людей получался, если к нему с умом подходить. «Ты, головка, куда смотрел, так и головы можно лишиться», — донеслись до Дмитрия обрывки ругани стражников. Вроде бы дело и до драки дошло. Начали за космы друг друга таскать, дороже бить, с такого человека пошлину драть. Спьяну что ли? Опять вчерась в кабаке всю ночь гуливанил, в рожу твою свинячью бы плюнуть. Что, ах ты, сучья отрыжка, плюнуть? Удовлетворенно хмыкнув, парень засвистел что-то веселое. Дело вроде бы начало налаживаться. Деньги сохранил, харизму прокачал, авторитет свой повысил. Немало позабавили его и изумленные, а в чем-то даже настороженные, взгляды Михайлы. Его боевой холоп выглядел немало, немного потрясенным, что прекрасно читалось на его лице. На его глазах, сын покойного хозяина, Митька непутевый, два слова связать не могущий, отчудил такое, что впору было бежать в церкву и свечку ставить во здравие. Где это было видано, чтобы так городовую стражу отчитывали и пошлину за проезд не платили? А как он лаялся на оружных воев, глаза огнем горели, орел орлом. Сразу же его батька, Покойный Александр Филиппович вспоминался. Тот тоже бывало в броне, с саблей и на коне настоящим Орлов выглядел. Неужто Господь вразумил Дмитрия Александровича? Все это Дмитрий на лице своего холопа читал невооруженным взглядом. Больно уж ярко его эмоции проявлялись. Не надо было быть никаких физиономистом, чтобы читать Михаилу. Дали куда ехать, Дмитрий Алексеевич? Дмитрий едва не заржал, отметив, как изменилось к нему отношение со стороны боевого холопа после этого небольшого концерта. «Давай, правь, к ближайшему кабаку, что попроще. Выгодное дело у меня к кабачику есть», усмехаясь, проговорил парень, неопределенно взмахнув рукой. Холоп кивнул и уверенно направил коняку в одну из кривых улочек. Сразу было видно, что эта дорога старому выпивохе очень хорошо знакома. Видать, немало здесь покуролесил, погулял. «Вот, господине», телега остановилась возле довольно большой избы. Неопрятный, совсем без окон, кабак прятался в самой дальней части проулка. Весенняя распутица превратила эту часть улицы в непролазное болото, местами кое-как прикрытое дубовыми досками. Ходить здесь нужно было с особой осторожностью, если не желаешь с головой нырнуть в грязную жижу. Кабакчик Емелька Кривой здесь кабак держит. Пройдоха знатный, самого сатану вокруг пальца обведет. «А зачем, Дмитрий Алексеевич? Он нам нужен, в бочке же вода, ничто обмануть его хочешь?» Холоп решил, что кабачику решили кинуть и вместо вина всучить ему воды. Он тут же замахал руками, мол, даже думать не надо об этом. За кабачиком непростые люди приглядывают, могут после за обман спросить, хватить балаболить. «Быстро иди за своим Емелькой, скажешь ему, что есть отличное поило, и пусть готовит звонку монету», улыбнулся Дмитрий, кивая на избу. Оттуда как раз выкинули какое-то бесчувственное тело, что, поднимая брызги, ухнуло в самую грязь. «Давай, давай, шевели батонами. Время – деньги. Нам нужно до ночи из города убраться. Лучше в лесу переночуем». Вот тут его план, казавшийся раньше цельным и реальным, дал трещину. Как выяснилось, Дмитрия подвела специфика времени и вопроса. Не оказалось у него под рукой грамотного информатора. Михайло больше по верхам гораздо был хватать, поэтому на роль советчика на особые темы годился не очень. Получалось, что Дмитрий пытался продать суперэксклюзивный товар первому встречному кабачику, не оговорив предварительно условий, цены. Словом, показал себя простаков, не знающим местных реалий, и это вышло ему боком. Появившийся кабачик оказался весьма колоритным дядькой, внушительных статей, с выпиравшим из-под расстегнутого полушубка пузом. По правой щеке тянулся глубокий, давнишний шрам, перекосивший все лицо. Казалось, что кабачик постоянно недобро прищуривается и готовится воткнуть тебе в брюхо ножичек. Под стать внешности был и голос, неприятный, скрипучий и откровенно наглый. «Чава надать, что-то жуя», — пробурчал Емелька Кривой, бросая неопределенные взгляды то на парнишку, то на стоявшую в телегу бочку. Явно не понимал, что от него нужно. «В долг не дам», — сразу же добавил кабачик. «Похоже», подумал, что в долг пришли просить. Дмитрий смерил взглядом кабачика и после недолгого молчания заговорил. В двух-трех словах объяснил, что к нему пришли не просители с паперти, а серьезные люди с хорошим предложением. Мол, они ему бочку с вином, а тот им денег. Вино просто амброзия. Такого нигде больше не найдешь. Его лишь на стол самим боярам ставить нужно, расхваливал Дмитрий свой товар, мысленно молясь, чтобы его способность сейчас не подвела. «Михайло, зачерпни-ка кувшинчик и мне подай». Михайло с широко раскрытыми от удивления глазами полез к бочке. Видно было, что никак в толк не возьмет, откуда в бочке вино возьмется. Он же сам туда воду наливал из ручья, черпанул и тут же повел носом. В кувшине была вода, никаким вином не пахло. Холоп дрожащими руками протянул кувшин парню. Чудо, а не вино. Дмитрий, едва коснувшись руками глиняных стенок, понял, что способность сработала, как надо. Его нос учуял восхитительный аромат, показавшийся ему поразительно знакомым. Он поднес кувшин к лицу и снова вздохнул. Плескавшееся внутри вино рубиново-красного цвета пахло безумно, пахло фруктами. Улавливались сочные оттенки пряной вишни, винограда и лакрицы. «Итальянская мезонелла Амандерлота», – прошептал он, узнавая одно из своих самых любимых вин. В свое время попробовал его на юге Италии и сразу же влюбился. С недоверием на лице принял кувшин и кабачик, сразу же присосавшийся к нему, оторвался с трудом, едва не допив все полностью. «Откуда?» — хрипло проговорил он, с плохо скрываемой жадностью пожирая глазами бочку. Такого вина он никогда не пробовал. Даже то, что втридорога привозили заморские купцы из Испании, не стояло рядом. У кабачика даже слов не находилось, что пописать вкус. В голове крутилось лишь одно – огромная сумма серебра, что он готовился выручить за такое вино у одного боярина. «Я заплачу. Много, очень много». Дмитрий, улыбаясь, вытянул руку, словно нищий на паперти. Мол, плати за товар прежде. Емелька кривой тут же унесся в кабак. «Михайло, рот закрой. Быстро забей крышку на место. Сильнее бей, чтобы не открыть сразу», – начал командовать Дмитрий, почувствовав какое-то беспокойство. Кто знает этого пройдоху-кабачика, вдруг решит что-нибудь нехорошее сделать. Сам бронь одень и саблю приготовь. Давай, давай, черт косорукий, сам тоже накинул на себя отцову кольчугу. Пусть большая и дырявая, но это была хоть какая-то защита от холодного оружия. Идет. Подошедший кабачик передал ему холщовый мешочек с чем-то позвякивающим. После кивнул пришедшим вместе с ним мордоворотом, которые тут же начали стаскивать бочку с телеги. «Эй, что это за херня?» Дмитрий возмущенно тряс мелочью, высыпанной из мешочка. Даже навскидку, было не больше полтины серебром и медью. Сумма, конечно, большая по этим временам, но совсем не равная стоимости бочки вина. Тут должно было быть не меньше 5 рублей, минимум. Ведь предлагался товар, которого даже в мире еще не было. «Обмануть меня решил». Харя кривая, заржавший кабачик уже отходил к своим людям, что тащили бочку. «Убирайся, паря, отсюда по добру, по здорову, пока бока тебе не намяли», – издевательски скалил зубы Емелька. Его аж распирало от радости, что сумел обмануть очередного простофилю и неплохо нажиться на этом. «А то сейчас кликну стражу и скажу, что ты вор и обманщик». Провожая кабачика ненавидящим взглядом, парень резко вскинул руку в известном всем жесте, мол, земля круглая, свидимся еще. «Михайло, залазь и правь из города, нечего нам здесь делать, только к другим воротам давай». Уже обустраиваясь в лесу у костра, Дмитрий подвел итог своему первому дню в этом новом мире. Получалось, на троечку с плюсом, если по чесноку. Сильно поспешил он со своим первым выездом в люди. По-хорошему не так нужно было действовать, иначе следовало первоначально все продумать, взвесить, провести тщательную разведку. Цены, в конце концов, узнать хотя бы попробовал. Или в разные кабаки попробовал удочку закинуть. Он же сразу же поперся на пролом. Вот и получил по носу щелчок. «Ничего, ничего, Димон, дальше пойдет лучше. Должно пойти. Михайло, пропустить стаканчик нет желания. Сейчас тебя таким коньячком угощу, ум отъешь. Только помалкивай. Слышал что-нибудь про Хеннесси? Ха-ха-ха, это не ангела так зовут, дурень. Хеннесси – это, мой друг, вершина коньячного искусства. Держи, б мягкий знак, залпом-то зачем это смаковать нужно? Один боевой холоп, вооруженные слуги, занимавшие промежуточное положение между крестьянами и дворянами, составлял вооруженную охрану землевладельцев. 4. Начинаю работать. Утром, пока в казане доходила духовитая ушица, Дмитрий подбивал бабки, разложил на куске ткани разнокалиберные монетки, вынутые из мешочка кабачика, и прикидывал, много это или мало. Ну и что мне с этим богатством делать? Сразу покупать, б мягкий знак, яхту с дворцом или еще подкрепить немного, размышлял парень, перебирая медные и серебряные монетки. Хрен знает, сколько это. Михайло, тот, ковырявшийся у костра, зевал так, что едва челюсть не сворачивал. Видно, после вчерашней кружки с коньяком еще не отойдет никак. «Чичис, господине», — пробурчал он, с охами подбираясь ближе. Присел рядом и долго шевелил губами, что-то бормоча про себя. «Почти 2 рублёв счел я, то вроде немало, а вроде и мало». Недовольно засопев, Дмитрий хмыкнул, давал понять, что недоволен. «Коли кто по плотницкому делу гораст, тот монет 30 копеек заработать. Дьяк в приказе уже цельный рубль получает», — перечислял холоп, загибая толстые грязные пальцы. «За 5 десятков яиц или куру отдай 3 копейки, а за ведро пива уже 10 копеек готовь, а за водку, ироды, столько дерут, что и сказать страшно, совсем уже не выпить честному человеку». Сам же хитро смотрел на Дмитрия, явно намекая на опохмел, мол, здоровье бы поправить немного, то совсем не вмоготу, избу ставить собираешься, то уже рублем не обойдешься. «Готовь поболе», — обиженно заговорил Михайло, видя, что на его просьбу не обращают никакого внимания. «Про оружие и воинские припасы и говорить нечего, зело дорогие». Тот что-то еще бурчал, рассказывая о дорогом пороховом зелье, о безбожно высокой стоимости брони, о скопидомных кузнецах. Слушать все это уже было лишним, поэтому парень углубился в свои мысли, которые выходили совсем нерадостными. Получалось, что всей их вчерашней добычи едва хватало на зуб. И как тут, твою мать, революцию делать? В сердцах прошипел парень, вскакивая на ноги. Ась, Дмитрий Алексич, недоуменно повел носом Михайло, услышав непонятное слово. Да, сиди ты, махнул на него рукой Дмитрий. Его положение получалось очень незавидным, можно даже сказать безвыходным. Откуда он возьмет средства на свои планы? Нужно продовольствие, чтобы прокормить себя и своих людей. Нужны, собственно, новые люди, желательно с боевым опытом, чтобы защититься от обнаглевших соседей. Нужны, в конце концов, деньги на экипировку для поместного смотра. В чем и с чем он туда пойдет? В отцовой дырявой кольчуге и с его мечом, который едва поднимает. Выходов виделось немного, и все они были не самые простые. Дела можно было поправить способами, известными уже не одно тысячелетие. Войной или каким-нибудь преступным или путем, разбоем, например, находкой клада или любых других сокровищ. Женитьба и взятием богатого приданного. Самым перспективным и безопасным из этого виделось, как это ни странно, женитьба. Интересно, есть в этом городе невесты? Невесело рассмеялся он, вспоминая бессмертный фильм про стулья и сокровища в них. Как говорится, кому и кобыла невеста. Может попробовать? Невесту для него наверняка уже подобрали. Здесь с этим легко и просто, с младенчества могут обручить. Только поразмыслив еще немного, Дмитрий отказался от этой мысли. При внешней суете, толку выходило мало. Ну, женится он и что дальше? Кого сможет взять? С его сегодняшним положением, если кто и согласится за него пойти, то только вдова какая-нибудь с ворохом детишек или бесприданница. Как ему потом все это разгребать, лопата сломается. Клад копать тоже не вариант. Как говорится, чтобы что-то выкопать, это нужно сначала закопать. Значит, остается пойти по кривой дорожке, заключил парень, возвращаясь к костру. Слышь, Михайло, расскажи-ка мне все про нашего соседа. Как его там? Скуратов, кажется. Давай, выкладывай. Тот какое-то время чесал затылок, то и дело бросая на Дмитрия странные взгляды. Черт его знает, что у него на уме. Ничто с ним судиться удумали, зря то, Дмитрий Алексич, совсем негожее дело. Пропащие, тут же посмурнел холоп, решив, что Дмитрий судиться со своим соседом Федором Скуратовым задумал. Тебе же в приказе слушать толком не станут. Мал ты еще супротив такого, как Скуратов идти. У того дружки, да родственнички в городе и самой Москве сидя. Вмиг дело сотряпают, да землицу отберут. Самого же в Сибирь на каторгу определят, к чухонцам. Дмитрий в ответ молчал, и не думаю разубеждать его. Пусть Михайло думает, что хочет. Сейчас, главное, информацией разжиться. Федор Скуратов прежде в большой силе был. Сказывают, что в Москве обретался при дворне самого великого государя Алексея Михайловича. После заметни одной впал в немилости здесь оказался, в 300 верст от столицы. Холоп начал выкладывать про Скуратова. Много разного добра с собой привез. Мебель, ткани, жеребцов заморских, всякие вина, серебро, золото. Отстроился здесь. Цельные хоромы отстроил, в каких и князю не зазорно жить будет. За 5 лет, что обретается тута, все окрестные земли прибрал к себе. У кого добром взял, кого выжил, а кто просто пропали вместе с семьями. На наш вот угол свой глаз тоже положил. Как твой батюшка ослабел и слег, совсем совесть потерял. Всю зиму, почитай, гад, наши земли разорял. То лес его люди рубит, то рыбачит в наших озерах, то своими конями посевы вытаптывают. Совсем жилья не стало, махнул он рукой. Матушка ваша к нему ездила по зиме, спрашивала, по что тот такие дела творит. Он же, ирод, в лицо смелся. Похвалялся род кобылиных, вообще, выжить с этих земель. Чтобы, мол, даже духу нашего здесь не было, антихрист настоящий. Вдову с парнейкой со своей земли гнать удумал. Если бы хозяин жив был, то вмиг бы его огорошил. Присвистнув, парень подкинул дровишек в костер. Рассказ явно затягивался и сулил не еще не один час отдыха. Сколько с ним людей? Перебил Дмитрий, видя, что холопа начало нести куда-то в не ту степь. Давай, коротко и по делу. Так интот, задумался Михайло, запрокинув голову и начиная рассматривать верхушки сосен. Много у няга людишек-то, Дмитрий Александрович, очень много. Боевых холопов 20 почти или чуть поболее. Разной дворни за 40. Если же еще простых мужиков соберет, то и вовсе цельная сотня окажется. От подобной математики Дмитрию стало совсем не весело. Отряд в сотню штыков ему совсем не по зубам в сегодняшнем положении. Честно говоря, ему и 10 бойцов не одолеть, если Скуратов вздумает бросить их в штурм на его деревушку. Они ни в жизнь не отобьются. И чем, вообще, кольями и дубинами, у них на всю деревушку были батин меч, копья и сабля Михайлы, лук со стрелами второго боевого холопа. У нищих крестьян не было даже железного топора. Смешно сказать, каменным пользовались, ибо железные не по карману. А безобразничать по нашим землям пускает только своего наивернейшего слугу, Прошку, что медведем за свою силищу прозывается. Тот с 9 дружками, почитай, всю зиму по нашим лесам рыскал, всю дичь нам распугал. Пару раз даже наших мужиков из леса выгнал. Кричал, что скоро все их тут будет, а мы по миру пойдем. Видно было, что у Михайлы сильно чесались кулаки. Так и перло из него желание разобраться. Даже ерзать на месте начал. Такому дай возможность, в бараний рог любого скрутит, если до этого не пристрелит. Пока Михайло возбужденно махал кулаком и грозил Скуратова божьими карами, Дмитрий мучительно размышлял. То, что придется заняться разбоем, он уже понял и, скрипя сердцем, принял. Сейчас же пытался придумать, как ему привлечь к своим планам своего холопа. Ведь другого такого подходящего кадра у него просто не был под рукой. Михайло, вообще, по всем параметрам подходил на роль сообщника-единомышленника. Служил у отца и был, соответственно, своим, имел подходящие навыки, наконец, крупным и здоровым был. Осенило парня тогда, когда Михайло уже выдыхаться начал. Ругательства иссякли, напор утих. Проголодался, похоже. Дмитрий решил свой главный козырь разыграть, способность превращать воду в алкоголь. Открыться воину и сразу же намекнуть, а кто, мол, такое умеет. Должен же сообразить. Ты, Михайло, давно ли в церкви был? Давно ли проповедь батюшки слушал? Ошарашил он его, выпучившего глаза от удивления. Явно не ожидал такой смены темы разговора. Только что ведь о помещике Скуратове речь вели, а тут про церковь заговорили. К чему бы это? Дай-ка мне кружку с водой. Покажу кое-что. Ничего не понимающий, Михайло плеснул воды из кувшина в кружку и подал ему. Дмитрий же, сделав лицо максимально одухотворенным, всплеснул рукой и громко подул на воду. Пригуби, отдал кружку обратно. Пока держал, парень почувствовал, как потянуло чем-то ягодно-алкогольным. Напомнило ликер какой-то, название которого совсем из головы вылетело. Ну, как, рябое лицо у холопа, словно резиновая маска, с легкостью исполнило все возможные гримасы. И любопытство, и неверие, и шок, и страх. Державшая кружку, рука задрожала, расплескивая ликер из кружки. Что сие за чудо? Никогда такого чуда не пивал. Крепче самой крепкой медовухи, слаще бессмерминского щербета, разинул он рот от удивления, смотря то на кружку, то на Дмитрия. Як же так, откуда, Дмитрий Алексич, ты же руками? И тут до него доходит вся мистичность ситуации. У него затряслись губы, глаза едва не вылезали из орбит. Михайло с ужасом уставился на руки парня, которыми тот продолжал делать какие-то пассы. Дошло, наконец, вспомнил, кто превращает воду в вино. Холоп при этих словах побледнел, как смерть. Здоровый детина, а того гляди сейчас в обморок брякнется. Эй, родной, ты чего? Дмитрий скривился. Понял, что переборщил со своим спектаклем. Давай, давай, дыши глубже. Несколько раз силой хлестанул ладонью по рябой щеке мужика. Дыши, никаких обмороков. Едва у Михайлы в глазах появилась осмысленность, как он тут же брякнулся на колени, прямо в костер рухнул. Привел Господь чудо великое лицезреть, заголосил он, неистово осеняя себя крестом. С какой-то бешеной скоростью металась его рука от плеча к плечу, от плеча к лбу и обратно. Благодать великая, як Господь воду в вино обращает. Потеряв терпение, парень со всей силы зарядил ему в лоб, у того аж башка назад отлетела, с копыт брякнулся назад, глаза бешеные стали. Похоже, клиент окончательно созрел. В глаза мне смотри, в глаза, говорю. Прямо в лицо заорал ему Дмитрий. Посланник я, оттуда. Энергично затыкал указательным пальцем в небо. Уразумел, переполнилась земля русская горем и злобой. Вот меня и прислали. Холоп едва не задохнулся от шока. Заревел медведем и бросился Дмитрию в ноги, пытаясь их поцеловать. Бы мягкий знак, успокойся. Опять пришлось Михайлу кулаком ткнуть. Чуть руку не отбило его чугунный лоб. К полудню, когда солнце поднялось в зенит, все вроде устаканилось. Михайло уже перестал икать и при каждом взгляде на него падать на колени. почти успокоился. «Будешь меня во всем слушаться и делать все, что я тебе скажу», — вводил Дмитрий в курс дела своего первого подопечного, который поможет ему выполнить задание дьявола. «Ни в чем мне не перечить. Главное, помни, что мы делаем очень важное дело, и за каждым нашим шагом смотрит он. Ты теперь немало ни много, а его и мой воин». Воодушевленный детина вытянулся во весь рот, одернул тигели с нашитыми на него металлическими пластинами и по собачьей закивал головой. Дмитрий окинул его строгим взглядом и приложил палец ко рту, мол, спокойно. А у самого в этот момент на душе кошки скребли, ведь обманул бедолагу. Получается, совсем не тому он служит, про кого думает. А теперь у нас есть работа. Он сказал, что Федор Скуратов великий грешник и уже давно зажился на белом свете. Заговорщическим тоном заговорил парень, вставая в позу великого пророка и вскидывая руку перед собой. «Ну и что, пощиплем грешника?» Операцию по первоначальному накоплению капитала Дмитрий отложил на пару дней. Следовало прежде приготовиться и осмотреться. Те неполные 2 рубля, что они заработали за вино, на городском базаре обменяли на продовольствие, сало, рожь, репу, кое-каких круп, соль. С последним, вообще, была самая настоящая беда. Дмитрий, когда узнал, сколько стоит соль, за голову даже схватился. На какое-то время мысль возникла, добычей и продажей соли заняться. С телегой, полной продуктов, они на второй день возвратились в родное село. Екатерина Кобылина, мама Дмитрия, даже прослезилась при виде привезенного. К образам кинулась истово молиться начала, господа благодарить за сына. После крепко обняла его, расцеловала и добытчиком назвала, мол, весь в батьку родненького пошел. Такой же добытчик. «Ничего, матушка, ничего, прорвемся, не плачь, теперь все будет хорошо», — успокаивал ее сын. Видел, что многого натерпелась за этот год бедняжка. Муж мучился от болезни, хозяйство в упадке, сосед с земли согнать хочет. Как только слабая женщина все это вытерпела и не сломалась. «Все будет хорошо, матушка, все отольются твои слезы, за каждую слезинку спрошу». Видно, женщина что-то такое страшное почувствовала в его голосе. Рыдания прекратились, а она испуганно заглянула в его глаза. «Ты что это такое говоришь, сынок?» Али задумал что? «Брось это, сказано ведь, не судись с богатым, не борись с сильным, все равно виноватым останешься. Лучше Господу нашему молиться, чтобы помог». «Хорошо, матушка, хорошо», — пробурчал он, отводя глаза. Конечно, Дмитрий все сделал по-своему. Уже этой ночью они с Михайлой ушли в лес. Предстояло начать операцию по приструнению излишне обнаглевшего соседа. В лоб этого урода не взять. Мы же не рота со средствами усиления, чтобы укрепленную усадьбу штурмом брать. Так ведь, Михайло? Тот согласно кивнул. Не дурак, понимал, что им двоим ничего и не светило в открытой схватке. Нужно постепенно работать. Издалека начнем. Возьми-ка, вот эти пару кувшинов и получше оберни в тряпки. Не дай бог разобьем. Пару часов назад, когда все спали, Дмитрий снова экспериментировал со своей способностью. Пытался понять, как ей управлять и почему всякий раз получается какая-то белиберда. Намучился, аж голова заболела, но так толком и не разобрался. В стоявших перед ним крынках с водой, приготовленных для эксперимента, появлялась то чистейшая водка, то слабенькое пиво, то откровенно сивуха. Никак ему не удавалось взять момент превращения под контроль. В конце концов, разозлившись, парень выдал такое, что и сам удивился. В корчаге с водой, приготовленной кем-то из дворни для стирки белья, появился самый натуральный бензин. Причем, судя по характерному запаху, высокооктановый.